Глава 20. Объяснение чуда. Презрительная ухмылка не исчезла с лица Ника, однако к ней прибавилось выражение недоверчивости. Держа на коленях костыль, он прямо и непринужденно сидел в инвалидном кресле. Он громко фыркнул, откинул голову и рассмеялся в лицо всем собравшимся. «Вздор!» — сказал он. «Оставьте ваши шутки и принимайтесь за дело!» «Это не шутки, сэр», — возразил доктор Фелл. «Не лезьте, куда вас не просят», — отрезал Ник. Он быстро оглянулся и снова откинул голову. «Это не ваше дело!» «Сэр», — сказал доктор Фелл с угрожающим спокойствием. «Вы очень точно выразились. Это именно дело и отнюдь не моих рук. Однако, поскольку я принял некоторое участие в распутывании того, что вы совершили, то намерен, с разрешения Хедли, доставить себе удовольствие сказать вам, что вас ждет». «И что же?» «Выселиться», — заявил доктор Фелл. «Понятно?» Повисло тяжелое молчание. Ник снова рассмеялся. «Старого Ника!» — проговорил он сквозь смех. «Меня!» Он искал глазами Бренду. «Всем нравится насмехаться над бедным калекой. Бренда, у меня в пиджаке, в боковом кармане, есть сигареты и спички. Ты не...» «Нет, сэр», — спокойно сказал Хедли. «Останьтесь на месте, мисс Уайт». Доктор Фелл обернулся к собравшимся. «Мне бы хотелось поведать вам», — начал он, «несколько истин об этом очаровательном, гостеприимном, добродушном, приветливом джентльмене. Поэтому вы и собрались здесь. Особенно вы, мисс Уайт, должны выслушать мой рассказ. Занятие не из приятных, но оно снимет груз с вашей души. Вы должны увидеть, что за планы на самом деле зрели в этой голове. Гром и молния, да он же красавец! Значит, мне придется иметь дело с вами?» — холодно спросил Ник. Доктор Фелл не сводил глаз Бренды. «Послушайте его, мисс Уайт», — сказал он. «Разве вы не узнаете в его голосе Фрэнка Дорренса? Если вам никогда не приходило в голову задуматься над истинным характером мистера Николаса, неужели вы ничего не замечали, глядя на Фрэнка Дорренса? Кто вылепил Дорренса? Если ученик был хладнокровной, расчетливой тварью, отлично знавший, что почем, то каков же учитель? Он никогда не питал теплых чувств к Фрэнку Дорренсу. Дорренс интересовал его лишь чисто психологически, с точки зрения формирования характера. Его преувеличенная привязанность к Дорренсу, его преувеличенная привязанность к вам, его сентиментальные мечты о вашем счастливом союзе — все это дьявольская игра, как и его хмыканье, которое началось лишь тогда, когда он понял, какую финансовую выгоду она ему принесет. Правду можно высказать в двух словах. Он разорен. Несмотря на его дом, его машины, его картины, его столовое серебро, у него нет ни фартинга. Нам неизвестно, когда началось его падение. Но началось оно задолго до того, как покойный мистер Нокс составил свое странное завещание. Николас Янг не имел к нему никакого отношения. Но потом, и, вероятно, весьма скоро он понял, какую пользу может из него извлечь, если не погнушаться убийством. Как же могло ему помочь это завещание? Никак, если Доранс останется жив. Мы знаем, что все деньги до последнего пенса были отписаны Доранцу. Доранс, мы слышали, как вы, мисс Уайт, говорили об этом, собирался вложить их в сеть ночных клубов. Ученик прошел слишком хорошую школу. Единственное, на что Доранс купился, так это деньги. Мисс Старджес может подтвердить. Предположим, что отчаявшийся Николас Янг пришел бы к Доранцу и сказал: «Я весь в долгах и не могу из них выбраться». Доранс ответил бы ему: «Извините, старина, но это ваша вина, не так ли? У меня свои планы, и я ничем не могу помочь вам». С другой стороны, предположим, что все деньги наследует мисс Уайт. Доктор Фелл помолчал. Бренда была так бледна, что ее глаза казались темными. Хью почувствовал, как она схватила его за руку и крепко сжала. От волнения она не могла смотреть на Ника. Доктор Фелл снова заговорил прежним спокойным тоном. «Не потому ли, мисс Уайт, вы сперва отказали Роуленду, что рассчитывали помогать доблестному, никогда не жалующемуся Нику из содержания, которое Доранс выплачивал бы вам после свадьбы, а? Не касались ли постоянные намеки Ника? Я старался делать для тебя все, что в моих силах. Дела не всегда обстоят так, как нам бы хотелось. Не касались ли они денег?» Бренда все еще не могла вымолвить ни слова. Она приоткрыла рот и снова закрыла его. «Вы понимаете, — продолжал доктор Фелл, — что он надеялся жениться на вас?» Бренда широко раскрыла глаза, и на ее вспыхнувшем лице появилось недоверчивое выражение. «О, да! Не следует недооценивать тщеславие этого джентльмена. Его распирает от тщеславия. Вот почему он так не хочет стареть. Вот почему он разбивает гоночные машины и вызывает знакомых состязаться с ним в беге. Он смотрелся в зеркало и не видел никаких причин, мешавших ему стать мужем богатой и благодарной жены, как только уляжется шумиха. А тем временем, разыгрывая романтическое волнение по поводу свадьбы Бренды Уайт и Фрэнка Доранса, размышлял над тем, как убить этого самого Доранса. «Докажите!» — воскликнул Ник и рассмеялся в лицо всей компании. «Не думаю, что вам удастся убедить в этом Бренду. Ведь так, дорогая?» «Проследим все с самого начала. Эту мысль ему подала, конечно же, автокатастрофа. Его переломы — самые, что ни на есть настоящие. Он действительно не может пользоваться правой рукой и левой ногой. Но, следя за ходом его мыслей, мы видим, как пришло к нему внезапное осознание того, что он может, не опасаясь последствий, убить Фрэнка Доранса. Основная сложность заключалась в следующем. На него не должно пасть ни тени подозрения. Он мог спокойно убить Доранса при условии, если тот будет задушен. То есть при условии, если убийство будет совершено способом, абсолютно недоступным для Николаса Янга. Такой калека задушил взрослого мужчину, скажут люди. Чепуха! Невозможно! Но он это мог сделать и сделал. Он придумал способ, использовав теннисный корт и шелковый шарф, который Доранс надевал во время игры. Целую неделю он готовился к осуществлению своего плана. Когда же лучше всего совершить убийство? Очевидно, в субботу. Во-первых, в этот день молодежь обычно играет в теннис. Во-вторых, что еще более важно, это единственный день недели, когда все слуги уходят, и в доме остается только Мария. Если случится что-нибудь непредвиденное, и его застигнут врасплох, Мария, старая любовь, его выгородит. Какое время дня лучше всего выбрать? Перед самым обедом, когда игра закончится, ему удастся застать Фрэнка одного. Позиция вам ясна? В это время в доме находятся только двое — Бренда и Мария. И та, и другая, следуя неукоснительному распорядку, будут готовить обед на кухне. Если он выйдет из дома и с помощью костыля спустится по подъездной дороге, скрытой высоким уступом и деревьями, то его никто не увидит. В доме его отсутствие также не обнаружат. Еще одно неукоснительное правило гласит, между чаем и обедом он отдыхает в кабинете, и беспокоить его запрещается. Нам это отлично известно, поскольку Мария отказалась побеспокоить его даже ради суперинтенданта полиции, который около половины восьмого вечера прибыл по срочному делу. Доктор Фелл помолчал. На корте быстро темнело, но жара не спадала. Никто не шелохнулся, за исключением Ника, который отодвинул свое кресло на дюйм назад. «Попробуем проследить за его действиями в тот субботний вечер», — почти приветливо заговорил доктор Фелл. «Прекрасный день, удачное время для осуществления его плана. Часы показывают несколько минут седьмого. Простаки играют в теннис. Он сидит в кабинете с открытыми окнами, а Хедли как раз сообщает ему о том, что человек по имени Чендлер может попытаться убить Доранса». Доктор Фелл широким жестом руки вызвал в памяти всем знакомую картину. Длинный низкий кабинет с зелеными стенами, низкие книжные полки с бронзовыми статуэтками наверху. Тикают часы. Через окна слышен отдаленный стук теннисных ракеток. «Мы можем представить себе, что этот хитрый джентльмен поздравлял себя. Так, наверное, и было. Все складывалось наилучшим образом. В лице Чендлера он получил козла отпущения. Он поспешно отделался от Хедли. Все прочие приготовления были уже сделаны. Из западных окон его кабинета, как нам это известно, открывается вид на деревья вокруг корта, подъездную дорогу, гараж и тропинку к дому миссис Бэнкрофт. Из этой дозорной башни он мог видеть, как игравшие покинули корт, мог видеть, куда они пошли. Только одно могло нарушить его планы, и на какое-то мгновение нарушило — гроза, которая вот-вот разразится. Она спутала все его расчеты. Он запаниковал. Гроза началась, как только он отделался от Хедли. Он в ярости сел и стал размышлять, что делать дальше. И пришел к философскому выводу, что самое лучшее — подождать, пока гроза кончится, и посмотреть, что случится. Поэтому, он сам так говорит, он лег на диван и принялся читать «Процесс над миссис Джуэлл». Доктор Фелл слегка повел рукой. Суперинтендант Хедли сделал несколько шагов и остановился перед Ником, чье инвалидное кресло со скрипом откатилось еще на дюйм. «Я попрошу вас, сэр», — сказал Хедли, «ответить мне на пару вопросов касательно времени, какое вы провели тогда в кабинете». Ник сохранял полнейшую невозмутимость. «С удовольствием, хоть я уже и дал вам все свои показания». «Да, это другие вопросы. Вы закрыли окна, когда началась гроза?» «Естественно». «Понятно. Когда вы снова открыли их, доктор Янг?» «Когда я пришел к вам в следующий раз, они были открыты». «Если это вас так интересует, я открыл их, когда гроза миновала. 7 часов или что-то около того». «Что вы сделали потом?» «Суперинтендант, сколько можно повторять одно и то же? Я снова вернулся на диван, снова лег и стал читать скучную книгу». «Вы не выходили из кабинета между 7 и 7:30? «Нет, не выходил». «Понятно. В таком случае...» — спросил Хедли. «Как случилось, что вы не слышали телефонного звонка?» Хедли был терпелив. «Единственная причина, заставившая меня в субботу нанести вам повторный визит, заключалась в том, что я не мог дозвониться до вас по телефону. Я пытался. Звонил целых 3 минуты, и никто не ответил. Телефон стоит на письменном столе в вашем кабинете. Почему вы не сняли трубку?» На губах Ника по-прежнему играла слабая, скептически презрительная улыбка. Он насмешливо, чуть ли не глумливо покачал головой. «Мой славный полицейский! Вероятно, я спал». «Спали целых 3 минуты под телефонные звонки? Тогда как телефон всего в 6 футах от вашего дивана?» «Или возможно», — холодно сказал Ник. «Я предпочел не отвечать. Да будет вам известно, я не обязан снимать трубку даже ради таких высоких и могущественных господ, как вы. Мне было покойно на моем месте. Вот я и позволил ему звонить». «Значит, вы не слышали звонка?» «Нет, слышал». «Когда звонил телефон, сэр? В какое время?» Последовала короткая пауза. «Откровенно говоря, я не старался запомнить. Я не посмотрел на часы, не желая вставать, и...» «Это не пойдет», — так резко сказал Хедли, что некоторые из присутствующих подскочили. «Я сам могу засвидетельствовать, что часы на письменном столе стоят циферблатом к дивану. И тем не менее, я не припомню. Однако могли бы. Постарайтесь, сэр. Ведь это не трудно. Было, скажем, ближе к 7 или к 7:30. В голосе Ника зазвучали визгливые ноты. «Я не знал, что это так важно. Поэтому, с сожалением, повторяю вам, что не обратил внимания на время». «Если вы нам этого не скажете», — с бесконечным терпением проговорил Хедли, — «то придется сказать нам». «Продолжайте, Фелл». «В 7 часов», — продолжал Фелл, обращаясь к Бренди, словно весь рассказ предназначался только для нее. «Этот ваш Ник поднялся, как он говорит, чтобы открыть после грозы окна кабинета. И своей дозорной башни он увидел, как вы вышли с корта и разделились на 2 группы. Он видел, как Доранс и миссис Бэнкрофт пошли в одну сторону, а вы и Роуленд — в другую. Он возликовал в душе. Жертва сама шла ему в руки. Доранс скоро вернется. Один. Но я полагаю, что первым делом наш Ник принял одну меру предосторожности. Не считая Марию, которая готовила обед на первом этаже, дом был пуст. Тем не менее, ему надлежало убедиться, что Роуленд уехал, а Бренда благополучно вернулась на кухню. Поэтому он отправился в спальню с окнами на улицу и выглянул наружу. Он увидел, или ему так показалось, что Роуленд садится в машину и уезжает. Увидел, как мисс Уайт бежит к дому. Но интересно, увидел ли он что-нибудь еще? Бренда с трудом сглотнула и впервые за все это время заговорила. «Вы имеете в виду, — сказала она, — вы имеете в виду, что Хью поцеловал меня перед тем, как уехать?» «Посмотрите на лицо этого человека! Все посмотрите!» — резко воскликнул доктор Фелл. Но выражение, которое он заметил, мгновенно слетело с лица Ника. Оно вновь было невозмутимо спокойно. Однако Хью, представив себе, как это лицо выглядывает из-за тюлевой занавески на погружавшуюся во тьму улицу, почувствовал, что не только жажда денег сделала из него тогда убийцу. «Итак», — продолжал доктор Фелл, — «он решил, что все в порядке». Он незаметно вышел из дома и неуклюже, но твердо ковылял на костылях. Спустился по подъездной дороге. Около гаража он встретил Фрэнка Дорренса, который возвращался от миссис Бэнкрофт. Время — около 7:50. Под известным предлогом он заманил Дорренса сюда. Здесь он его и убил. Доктор Фелл снова глубоко вздохнул. «Минувшей ночью суперинтендант Хэдли и я обсудили 6 пунктов, на основании которых мы окончательно установили способ, каким было совершено это чудесное убийство. Теперь я хочу обсудить их с вами. Прежде всего вставал вопрос, как Дорренса заманили на теннисный корт. Мы можем предложить вам нечто более убедительное, чем пари. Здесь вы можете нам помочь, мисс Уайт». «Я?» — воскликнула Бренда. Доктор Фелл бросил на нее быстрый взгляд. «Фактически вы уже помогли. В воскресенье я задал вам ряд вопросов о ваших привычках, хоть и не уверен, что вы помните свои ответы. Например, вы часто играете здесь в теннис, не так ли?» «Ну, мы стараемся, но...» «Совершенно верно! Ну, не так часто, как вам бы хотелось». «Да». «Теперь скажите мне», — спокойно продолжал доктор Фелл. «Доктор Николас когда-нибудь обещал вам сконструировать теннисный робот? По вашим словам, куклу, которая возвращает ваши подачи, чтобы вы могли играть в одиночку». Бренда, не отрываясь, смотрела на него. «Да, обещал. В субботу я упомянула об этом Хью. Ник повторял свое обещание всю неделю. Он сказал, что если все получится, она будет в человеческий рост и сможет работать как настоящий игрок. Фрэнк очень загорелся этой идеей. Он все время торопил Ника, поскольку Фрэнк — первоклассный теннисист, и ему явно не хватало практики». «Наш друг Ник никогда не делился с вами, каким образом он собирается сконструировать такую куклу?» «Нет». «Понятно, что нет», — сухо сказал доктор Фелл. «Ничего подобного он сконструировать не мог. Впрочем, ему этого и не требовалось, поскольку он имел репутацию великого изобретателя. Оставалось только убедить Дорренса, что он уже изобрел механизм. Он встретил Дорренса у калитки. Он сказал Дорренсу: «У меня родилась одна идея относительно вашей теннисной куклы. Я знаю, как заставить ее работать. Но мне надо сделать точные замеры. Если тебе нужен такой робот, ты должен мне помочь, и помочь прямо сейчас». Ухватился бы Доран за это предложение? Думаю, что да. Он пропустил Доранса в калитку, затем спокойно и без шума сделал так, чтобы им никто не помешал. Он вынул из кармана новый висячий замок и запер калитку во избежание неудобных свидетелей. Затем пошел к павильону. Доктор Фелл показал на него рукой. и вынес оттуда некий предмет, который в тот субботний вечер пропал. Поиски этого предмета ни в субботу вечером, ни в воскресенье утром ни к чему не привели. Его там не было. И тем не менее он должен был иметься в любом хозяйстве. Мария, как нам известно, пользуется кортом для сушки белья. Нашлась бельевая корзина. В глубине павильона рядом с граблями стояли шесты для веревок. Но куда делась сама бельевая веревка? Доктор Фелл кивнул Хедли. Тот открыл чемодан, который принес с собой, и вынул свернутую бельевую веревку. Связка была большой и тяжелой. В ней было не менее 50 футов длины. На одном конце имелась деревянная ручка для крепления к шесту, на другой конец был растрепан, словно его отрезали ножом. Доктор Фелл даже не взглянул на веревку. «А теперь я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на корт. Мы столь часто видим такие корты, что забываем, как они устроены. Как держится эта проволочная ограда? На высоких железных столбах, расположенных на расстоянии примерно 10 футов друг от друга и вкопанных глубоко в землю. В субботу вечером, когда корт осветили прожектора, вы не заметили на нем причудливые тени. Если сейчас включить свет, мы увидим то же самое. Я человек довольно легкомысленный, и меня это заинтриговало. Весь корт был как сито, испещрен тенями. Это от того, что тени от железных столбов с каждой стороны корта, восточной и западной, встречаются в его центре. А раз так, то значит столбы по длине корта стоят точно друг против друга. И одна из этих теней пересекала ноги мертвого Фрэнка Дорренса. У кого-то из присутствующих вырвался громкий сдавленный вздох. Нет, не у Ника. Но глаза Ника медленно обратились в сторону корта. «Посмотрите еще раз», — сказал доктор Фелл. «А теперь обратите внимание на поверхность корта. Это не настоящий песок. Нет. Я снова и снова буквально кричал об этом. Если корт мокрый, по нему нельзя пройти, не оставив следов. Но можно, скажем, провести по нему пальцем, и поверхность останется без изменений. Я провел такой эксперимент. Полил участок корта водой и провел по мокрому месту лезвием конька, которое, между прочим, имеет примерно такую же ширину, как бельевая веревка. Повторяю, если бельевая веревка всей длиной упадет на влажную поверхность и ее протянут по ней как змею, то никакого следа не останется». Кити Бэнкрофт не выдержала. «Что вы говорите?» — вскрикнула она. «К чему вы клоните? У меня ужасное, хоть и смутное предчувствие, будто...» Доктор Фелл прервал ее. «Теперь позвольте на основании фактов отметить положение, в котором были обнаружены три предмета. Теннисная ракетка, сетка с мячами и книга под названием «100 способов стать идеальным мужем». Относительно того, лежали ли эти предметы на траве за оградой корта во время убийства, было много споров. Но не в том дело. Мисс Уайт и мистер Роулин говорят, что их там не было, лишь потому что не помнят, видели их или нет. Да и почему они должны были их видеть? В то время они помнили, что видели эти предметы несколько позже. Их ярко освещали прожектора огромной силы, отчего ракетка, мечи и книга приобрели совсем другой цвет. Это совсем не то, что видеть их в полутьме под проволочной оградой, да еще и в небольшой ямке. Нет. Повторяю. Самое главное — их местоположение. Предположим, что, придя сюда, Доран снес их с собой. Что он, скорее всего, сделал? Смотрите. Прежде чем выйти на мокрый песок, он ступил на полоску травы шириной в фут перед самой оградой. Он идет по ней с этими предметами в руках, останавливается, опускает предметы... Куда? Как вам в субботу показал Хедли? На траву около одного из железных столбов. Но что он делает после того, как прошел по траве и положил ракетку и все остальное около столба? Входит на корт прямо с этого места? Вовсе нет. По полоске травы возвращается к проволочной двери. Лишь после этого он входит в проволочную дверь, ступает на мокрый песок и идет через корт, немного петляя. Куда? К середине корта. А куда еще? К тому месту, где он падает, его голова оказывается в 10 футах от сетки, а ноги в 15 футах. Он лежит, вытянувшись вдоль центральной линии, словно он играл в теннис. Доктор Николас Янг, убийца, сказал ему: «Я покажу тебе, как работает мой теннисный робот, но мне нужны точные замеры. И поскольку я провести их не в состоянии, то это сделаешь ты. Просто следуй моим указаниям. Теперь смотрите, как выглядит вся сцена». Доктор Николас протягивает Дорансу моток веревки. По указанию Ника, Доранс идет вдоль травяной полосы к указанному ему железному столбу. Здесь, на указанной высоте, фактически примерно на высоте своей шеи, Доранс крепко привязывает к столбу конец бельевой веревки. Затем берет моток веревки и по указанию Ника бросает его на середину корта. Не желая пачкать туфли больше, чем необходимо, Доранс возвращается к проволочной двери и оттуда входит на корт. Оба от души развлекаются. Ведь так и весело намечать линии, на которых предстоит работать роботу. В центре корта Доранс подбирает моток веревки. Он бросает его дальше в сторону западной стены, где за оградой ждет Ник. Тот, просунув руку под ограду, достает конец веревки. Затем поднимает его к железному столбу. Они уже соорудили нечто вроде канатной дороги, которая тянется через весь корт. «Это канат, — думает Доранс, — на котором будет висеть и передвигаться теннисный робот. Веревка протянута на высоте его шеи. Доранс понятия не имеет, что он должен делать. Да он в восторге. Все идет хорошо. Куклу старый Ник сделает по его подобию. Изобретательность старого Ника не подведет. Вспомните, Доранс находился наедине с тем единственным в мире человеком, которому доверял. И старый Ник говорит ему: «Замеры вроде бы сделаны правильно. Остается определить размер шеи куклы». Пока это еще шутка. Доранс держит веревку так, чтобы она не провисала. Он сыграет роль куклы. «Я хочу, — говорит Ник, — натянуть веревку, но не хочу, чтобы ты натер себе шею. На тебе плотный мягкий шарф шириной в 1,5 дюйма. Стяни его потуже, но так, чтобы тебе не было неудобно, и продень в него веревку». Доранс подчиняется. Стоя лицом к сетке, он правой рукой берет нужный конец веревки, поднимает его над головой, обворачивает вокруг шеи, туго натягивает левый конец веревки и продевает узел в шарф. Вы тоже могли бы так сделать. Любой из вас. Вы могли бы убедить жену, мужа или близкого друга шагнуть в ту же ловушку, и у них не возникло бы ни малейшего подозрения. Корень успеха в том, что жертва видит улыбающееся лицо. Семейная сцена, уютный корт, маленький эксперимент с целью проверить, сработает ли обратный ход. Не советую вам даже пробовать. Но думаю, что вы бы обнаружили. Это работает. У Николаса Янга на редкость сильные руки и пальцы. С этим согласится всякий, кто видел, как он управляется со своим инвалидным креслом на колесах. У него только одна рука. Но больше ему и не надо. Шея Фрэнка Дорренса оказалась в петле между двумя столбами. Один конец веревки привязан к железному столбу на противоположной стороне корта. Другой, подобно блоку, подтянут к столбу с другой стороны и дважды закручен на мощной левой руке Ника. Стоя за проволокой, он, как для опоры, прислонился к столбу. Бельевая веревка очень легкая, но и очень прочная. Натяжение веревки причинит Дорренсу известное неудобство. Внезапный мощный рывок! Доктор Фелл простер руку вперед. «Остановитесь, сэр», — попросил Хью. Он опасался, что Бренди станет плохо. Она вся дрожала, и Хью обнял ее за талию. «Нет, подождите!» — воскликнула Бренда, оборачиваясь к Феллу, словно ее пронзило страшное воспоминание. Распущенный узел шарфа. Он был всего лишь обернут вокруг шеи. Узел был распущен, когда я нашла Фрэнка. «Спокойно!» «Как вы не понимаете?» — настаивала Бренда. Веревка стянула шарф на шее Фрэнка, словно чьи-то руки задушили его. Но она не могла стянуть распущенные концы шарфа. Именно это показалось мне очень странным, когда я его нашла. Я вам говорила!» Доктор Фелл значительно кивнул. «Говорили, мисс Уайт. Говорили мистеру Роуленду. А он, в свою очередь, сообщил нам с ваших слов. Это и только это натолкнуло нас на мысль о некоем трюке с шарфом. И стоило нам обратить на него внимание, как секрет перестал быть секретом. Мы неизбежно вернулись назад, делая все те шаги, о которых я только что рассказал. Никому не хотелось бы задерживаться на отвратительных подробностях этой сцены. Но для ясности вы должны узнать некоторые детали. Фрэнк Дорренс, как то и планировалось, был повешен. Есть одно движение, которое делает повешенный. Он дергает ногами. Если ноги не связаны, они описывают широкие круги, заметьте, круги, и каблуками роют землю. Дорренс крутился на этой дьявольской веревке, описывая все более широкие круги. Он собственными ногами взрыхлил песок вокруг своего тела. Несколько позднее мисс Уайт прибавила свои следы, и его собственные ногти порвали шарф, который убийца затянул вокруг его шеи. Вскоре это кончилось. Все дело от захода на корт до убийства заняло 10 минут. Наш достойный Ник стоял в сгущающихся сумерках. Его труды с успехом завершились. Он прислушался, бросил на землю свой конец веревки, заковылял на другую сторону корта. Там он обрезал веревку, которой Дорренс обвязал железный столб. Он пользовался складным ножом, который всегда держит при себе, и который, как мне говорили те, кто видел, как он одной рукой разрезал яблоко. Он может открыть зубами. Затем он стал быстро скручивать веревку. Вы помните, что дело Дорренса переворачивалось? Переворачивалось несколько раз. Тело еще один раз перевернулось, когда Ник принялся снимать шею веревку. Не стоило, конечно, опасаться, что шарф съедет. При удушении он обычно врезается глубоко в шею. Убийца смотал веревку в моток самого невинного вида и отнес павильон. подобрал отрезанный кусок. Он допустил лишь одну настоящую ошибку. Заметьте, наш друг вовсе не намеревался совершить чудесное убийство. Он хотел одного — оставить труп задушенного человека, убийство которого никак не могло быть делом рук Николаса Янга. Если бы он выбрал сухую погоду, мы, возможно, никогда не разгадали бы эту загадку. Но он не мог ждать. Ему нужно было выбрать самый эффектный момент. Ему и в голову не пришло, что на мокром корте могут остаться следы. Опознаваемые следы. Но начав работу, он уже не мог остановиться. Было слишком поздно. Он вернулся в свой кабинет около 8:20. Он был эмоционально и физически измотан. Но душа его ликовала. Он упал на диван и мирно заснул. Хотя я и не удивился бы, услышав, что ему снились страшные сны, что когда его разбудили, боль, как следствие нагрузки, которой он подверг своей заживающей кости, жгала его адским огнем. Мария, близкая к истерике, разбудила его без 8:20 вечера. Актерские способности не изменяли ему до тех пор, пока он не услышал от Марии, что в западню попала Брэнда Уайт. Тогда он перестал играть, маска слетает, и он превращается в безумца. Он был безумцем, когда несколько позднее разговаривал с Хэдли. Он был безумцем, когда пытался любой ценой, вопреки элементарному здравому смыслу, свалить убийство на Хью Роуленда. Но видите ли, тогда он считал это совершенно необходимым. Он стал свидетелем некой любовной сцены, имевшей место за воротами его дома, и пришел к выводу, что Хью угрожает осуществлению всех его планов. Он был безумцем, когда, стараясь поддержать репутацию добродушного, сострадательного старого Ника, послал Мэш Стержес скромный чек. В субботу днем, помните? Он получил от Хедли ее адрес и обещал послать чек. Здесь он совершенно попал в просак. Нельзя посылать чек, зная, что ваш счет исчерпан, и банк не выдаст по нему деньги. «Не выдаст. Уж что верно, то верно», — заговорила бледная от ярости Мэтч Стержес. «Я уже сказала миссис Бэнкрофт, что не такие уж они важные персоны. Они...» «И опять-таки он был самым что ни на есть безумцем», — заключил доктор Фелл. «Когда так необдуманно и бессмысленно вчера в мюзик-холле «Орфеум» застрелил Артура Чендлера». Здесь даже Хью запротестовал. «Сэр, он не мог этого сделать. Мы ведь вчера слышали. Никто из посторонних не входил в театр и не выходил из него». На что Хэдли ответил: «Разве вы никогда не слышали о двух клоунах? Шлоссере и Визле?» «Я слышала!» — выпалила Мэтч. «Всякий дурак знает, что уже несколько лет они болтают об одном и том же. Вчера они были на генеральной репетиции. Шлоссер изображает полковника на костылях и с перевязанной ногой. Подагра, видите ли!» Хью словно прозрел. «Подождите. Я вспоминаю, что видел, это целая история», — хмуро проговорил Хэдли. «Сегодня, разобравшись с чудесами, мы ее прояснили. Хмурым, промозглым днем два человека, стоявшие на противоположной стороне улицы, поклялись, что не видели ни одного постороннего, который выходил бы из мюзик-холла. Им показалось, будто они видели, как из театра вышел его сторожил Шлоссер и свернул за угол к пабу, чтобы перекусить перед закрытием. Было 3:15. На самом деле они видели совсем другое». Он сделал шаг вперед. «Таково, доктор Ян, краткое описание дела, которое будет слушаться в суде. Мы сообщили вам все. Вы все выслушали, как и мы. Кроме того, показания свидетелей дают нам полное основание, чтобы их вызвать в суд. Желаете сделать какое-нибудь заявление?» На теннисном корте почти стемнело. Тополя легкими тенями вырисовывались на фоне неба. Шмель улетел с наступлением темноты. Но кто-то включил прожектора, и мертвенное, синеватое сияние залило все углы. На корт упали тени, и две из них встретились в центре, у края круга, где недавно лежало тело Фрэнка Доранса. Ник бросил беглый взгляд и резко откинул голову. Его лицо приобрело синюшный оттенок, вроде скисшего молока. Он тяжело дышал. «Шайка грязных лжецов!» — проговорил он сквозь зубы. «Ополчились на меня! Но ты ведь этому не веришь, Бренда?» «Боюсь, что верю», — сказала Бренда. «Тогда проваливай ко всем чертям!» — взревел Ник. «Ради маленькой дряни, которая спокойна!» — сказал Хедли, пока Ник заканчивал фразу, от которой даже Китти немного побледнела. Такая откровенная, холодная непристойность не могла не вызвать отвращения. «Этого, мой друг, мы не потерпим. Если вы склонны говорить, то мы выслушаем ваши показания. Например, было ли вам известно, какими уликами против вас располагал Чендлер?» «Попробуйте заставить меня говорить». «Вы знали, — продолжал Хедли, — что он тогда находился в павильоне. Вы, как и все мы, догадались об этом. Оставленная в павильоне газета в 7 часов лежала там, а в 7:20 исчезла. Вы решили, что Чендлер слишком много знает. Вы заставили Марию позвонить ему. Она и есть та женщина, которая в воскресенье справлялась о нем по телефону. И выяснили, где он находится. И вы застрелили его. Это соответствует истине или нет?» «Хью, уйдем отсюда», — задыхаясь, попросила Бренда. «Вот-вот», — сказал Ник. «Уведи ее отсюда! Я не могу видеть лживую шлюху, которая предает своего старого опекуна и верит грязным россказням, тогда как я невиновен, и вся ваша гнусная шайка не может доказать обратное. Вы абсолютно уверены в своей правоте, да? Ник сделал то, Ник сделал это!» Он подчеркнуто карикатурно покачал головой. «А на самом деле вы только берете меня на пушку. Будь у меня целы ноги и руки, я бы всех вас вывел на чистую воду. Откуда вам известно, что это сделал я? Полагаю, вы можете предъявить мой портрет в золоченой раме?» Хедли открыл портфель. «Не то чтобы в золоченой раме», — сказал он. «Но снимки все увеличены. Возможно, вам будет небезынтересно взглянуть на 8 фотографий, показывающих, как вы убиваете Доранса. Чендлер сделал их под разными углами на восточной стороне корта. Вот на этой мы видим ваше лицо, когда вы повернулись к объективу». Он прервался. Казалось, глаза Ника целиком ушли в глазницы. Он резко выпрямился и едва не выскочил из своего кресла. Он поднял костыль и с такой силой обрушил его на голову Хедли, что прежде чем его обезоружили, едва не сломал суперинтенданту руку, которой тот пытался защититься. Когда Ника уводили, он горько оплакивал свою печальную судьбу. Поскриптум. В добрых старомодных романах, которые читали наши отцы, в конце повествования не оставалось никаких сомнений относительно дальнейшей судьбы героев. Автор всегда добросовестно досказывал историю всех действующих лиц, вплоть до третьестепенных персонажей, которых не запомнил бы ни один читатель. Не могло также и речи быть о том, чтобы добро осталось невознагражденным, а зло ненаказанным. Отмечалось, что верный слуга, который подавал лошадей, теперь держит процветающий трактир. Если какой-то злодей появлялся на двух страницах шестой главы с тем, чтобы в упор выстрелить в героя, то впоследствии этот мерзавец падал с Хаммерсмитского моста или каким-либо иным способом благополучно отправлялся в мир иной. Нынче такая практика признана антихудожественной или, по меньшей мере, сопряженной с излишним трудом. Большинство историй заканчивается на полуслове, многоточием, дабы, как кто-то заметил, показать, что жизнь продолжается. Но иногда бывает, как надо признаться и в этом случае, что автор очень привязывается к своим героям. И если величайший из ныне живущих драматургов может поступить так, в конце пьесы недвусмысленно показав, как в дальнейшем проявит себя каждый из его персонажей, и облить презрением невежд, берущих под сомнение их дальнейшую судьбу, то подобную практику можно распространить и на эту ничем не примечательную хронику. Так вот, почти через год после описанных происшествий состоялась свадьба Брэнды Уайт и Хью Роуленда. Некоторые из предшествовавших ей событий связаны с неприятными воспоминаниями, например, хмурое ноябрьское утро, когда Ник встретил свой конец. Ник всех удивил, признав себя виновным, хотя его адвокатом выступал сэр Эдвард Гордон Бейтс, вследствие чего процесс вызвал относительно небольшой интерес. Да и домашние неурядицы пошли своим чередом. Матушка Хью удалилась в частную лечебницу с приступом мигрени. Роулин-старший сразу отправился убедиться в том, что финансовые дела Брэнды в полном порядке, провел в банке 2 часа, одобрил деятельность управляющего, наставил его в том, что пенс фунт бережет, и на прощание уверил его жену, что хорошо кончается. И действительно, у Брэнды не было более стойкого защитника, чем Роулин-старший. Из всех присутствовавших на свадебной церемонии он был самой популярной и выдающейся фигурой. Когда Брэнда и Хью шли по церковному пределу навстречу общеизвестным тяготам супружеской жизни, его лицо сияло, подобно лампе в 1000 ватт, и во всем соборе святого Иуды не было цилиндра более гладкого и блестящего. В качестве свадебного подарка он преподнес молодым красивую серебряную сигарницу, полное собрание сочинений Шекспира, оплаченный счет на сумму в 46 фунтов 18 шиллингов и значок английского клуба лаун-тенниса. Затем состоялся банкет, на котором даже Шеппи изрядно набрался. Роулин-старший произнес речь, и его партнер, мистер Гарцлиф, в качестве ее основных достоинств отметил то, что она длилась 52 минуты, и в ней не было ни одного личного наблюдения оратора. Да нельзя счастливые и немного охмелевшие молодожены отбыли в Париж. Они и по сей день, все это произошло 2 года назад, умудряются пребывать в том же состоянии безоблачного счастья. Суперинтендант Хедли прислал письмо, выражая сожаление в связи с тем, что не может присутствовать на свадьбе, поскольку в Путне кто-то занимается распространением фальшивых банкнот. Но доктор Фелт там был и говорил почти так же много, как Роулин-старший. Слуги бились об заклад, что ни одно живое существо не может выпить столько пива. И посыльный из магазина, поставивший на Фелла, сорвал изрядный куш. Кити Бэнкрофт рыдала во время всей церемонии, но потом развеселилась. Поговаривают, что сейчас она часто встречается с одним молодым австралийцем и вообще вполне довольна жизнью. Брэнда до сих пор не притронулась к 50 тысячам фунтов, что является единственной причиной огорчений Роулинда-старшего. Часть этой суммы ушла на оплату долгов Ника и покупку салона красоты для Мэш Стержес. В качестве последнего аккорда можно упомянуть, что только 2 недели назад Брэнда и Хью посетили театр «Орфеум». На афише они с удивлением увидели знакомое имя. Какова бы ни была причина поразительного, поистине магического впечатления, которое Бренда всегда производила на Кларенса Ланнигана, необходимо заметить, что он увидел ее в четвертом ряду партера, узнал и совершенно обезумел. К невероятному восторгу публики он станцевал цыпленка на подносе, вырвал хлыстом палочку из руки дирижера и изрешетил барабан настоящими пулями. Его экспромт имел такой успех, что за исключением простреленного барабана целиком вошел в программу. Легко представить себе комментарий Роулинда-старшего касательно всего этого дела. Начинался он так. «Злой ветер?» Но до того он уже изрек некую остроту. Получив сообщение о том, что его ванна готова, он произнес замогильным голосом. «Стирка так стирка!» И пришел в такой восторг от собственных слов, что его вполне можно извинить за известное несоответствие его обычной форме.